Глава 69. «Извините», — произнес кто-то за спиной новой, дружелюбной, невероятно чувственной Магадер. Она раздраженно обернулась. Я, в общем, тоже не обрадовался. «Убирайся», — сказал я. Улица опустела. Никаких богов. Царила тишина. Еще минут пять, и эта часть Танфера вернется к повседневности. «Не могу. Комитет назначил меня приглядывать за вами. К тому же вы по-прежнему остаетесь ключом к бесхозному храму в квартале грез». «Сукин ты сын, бюрократ вшивый! Где тебя черти носили, пока я тут отдувался?» Пахнуло травкой, возник 14-й с самокруткой во рту. «Так его, шеф!» — радостно вякнул Херувим. Должно быть, моя выволочка была последней каплей. Святой Шарамыга принялся перечислять все те неприятности, какие я ему причинил. Признаться, я изумился. Раньше такие жалобы я слышал только на холме, где всевозможные чинуши беспрерывно плачутся, что у них полным-полно работы. «Убирайся», — я сказал. «Открой храм, Гаррет», — посоветовал покойник. «Это будет последняя сцена нашей божественной комедии». Мэгги с рычанием подалась вперед. Прижалась губами к моему уху, прошептала. «До встречи, Гаррет». Меня пронзила боль. По щеке потекла кровь. Мэгги прокусила мне мочку уха. И исчезла. Наверное, меня все-таки спасла Элеонора. Магадер не вернулась. Большое ей за то спасибо, поскольку мне пришлось разбираться с мисс Злючкой, вовсе не той, о которой вы подумали. Жаль, что проворные ручки Мэгги избавили меня от веревки. А я уже начал воображать, где и как ее использовать. Проклятая привычка делить шкуру неубитого мамонта. «Ты неудачник, Гаррет». Мэгги не вернулась. Она оставила мне на память несколько безделушек, но я так и не набрался мужества сходить в ее храм. Она стала боссом нового феминистского культа Шаира Гадаротов. Когда меня одолевало искушение, я притрагивался к шраму на мочке уха, прямо над сонной артерией, и искушение с позором отступало. К тому же в дальнем уголке сознания время от времени звучало «от нога не скрыться». Черт его знает, кого еще можно встретить в этом храме. Во всяком случае, любви ко мне там явно не питают. А я слишком занят, чтобы кончать жизнь самоубийством. Когда в квартале грез случилась очередная разборка, шайка Мэгги продвинулась сразу на 10 храмов ближе к центру. Они ухитрились обратить себе на пользу катастрофу, которая едва не постигла Танфер. Честно говоря, я думал, что худшее уже позади, а потому облегченно вздохнул и позволил себе расслабиться. Но однажды ко мне заявился соседский пацан, мелкий пакостник и враль, и это была настоящая катастрофа. Он постучал по дверному косяку, дверь еще не вставили, и позвал. «Мистер Гаррет!» «Что тебе?» — пьяно пробормотал тип, ничуть не похожий на прежнего Гаррета. «Миссис Карденла сказала, что это ваше!» Он протянул мне потрепанного, мокрого, замерзшего до полусмерти попугая. И тут на пороге появился Морли Дотс, заглянувший под предлогом узнать, все ли со мной в порядке. Сначала я выругался, потом зарыдал. Бесполезно. Миссис Карденла со злорадной ухмылкой помахала мне рукой, а покойник заметил. «Я не мог допустить, чтобы его унесло в дыру. Слишком ценный экземпляр, чтобы так им разбрасываться». «Чем это он ценный? И для кого?» Морли гнусно усмехнулся. «Может, поджечь дом и спалить покойника заодно с попугаем?»